Из книг «Вымыслы и хитросплетения», 1944 год. Тлен, Угбар, Орбис Тертиус, Третий мир. Открытие Угбара я обязан сочетанию зеркала и энциклопедии. Зеркало тревожно мерцало в глубине коридора в дачном доме на улице Гаона в Рамос-Мехия. Энциклопедия обманчиво называется «Американско-английская энциклопедия», Нью-Йорк, 1917, и представляет собой буквальную, но запоздалую перепечатку британской энциклопедии 1902 года. Дело было лет 5 тому назад. Тот вечер у меня ужинал Бьёй Касарес, и мы засиделись, увлеченные спором о том, как лучше написать роман от первого лица, где рассказчик о каких-то событиях умалчивал бы или искажал бы их и впадал во всяческие противоречия, которые позволили бы некоторым, очень немногим читателям угадать жестокую или банальную подоплеку. Из дальнего конца коридора за нами наблюдало зеркало. Мы обнаружили, поздней ночью подобные открытия неизбежны, что в зеркалах есть что-то жуткое. Тогда Бьёй Касарес вспомнил, что один из ересиархов Угбара заявил: «Зеркала и совокупления отвратительны, ибо умножают количество людей». Я спросил об источнике этого достопамятного изречения, и он ответил, что оно напечатано в англо-американской энциклопедии в статье об Угбаре. В нашем доме, который мы сняли с меблировкой, был экземпляр этого издания. На последних страницах тома 26-го мы нашли статью об Упсале, на первых страницах тома 27-го статью об урало-алтайских языках, но ни единого слова об Угбаре. Бьёй, слегка смущенный, взял тома указателя. Напрасно подбирал он все мыслимые транскрипции. Угбар, угбар, огбар, оугбар. Перед уходом он мне сказал, что это какая-то область в Ираке или в Малой Азии. Признаюсь, я кивнул утвердительно, с чувством некоторой неловкости. Мне подумалось, что это нигде не значащаяся страна, и этот безымянный ересиарх были импровизированной выдумкой, которую Бьёй из скромности хотел оправдать свою фразу. Бесплодное разглядывание одного из атласов Юстуса Пертеса укрепило мои подозрения. На другой день Бьёй позвонил мне из Буэнос-Айреса. Он сказал, что у него перед глазами статья об Угбаре в 26-м томе энциклопедии. Имени ересиарха там нет, но есть изложение его учения, сформулированное почти в тех же словах, какими он его передал, хотя, возможно, с литературной точки зрения менее удачное. Он сказал: «Совокупление и зеркала отвратительны». Текст энциклопедии гласил: для одного из этих гностиков видимый мир был иллюзией, или, что точнее, неким софизмом. Зеркала и деторождение ненавистны, ибо умножают и распространяют существующие. Я совершенно искренне сказал, что хотел бы увидеть эту статью. Через несколько дней Бьёй ее принес. Это меня удивило. Ведь в подробнейших картографических указателях землеведения Риттера не было и намека на название Угбар. Принесенный Бьёем том был действительно томом 26-м англо-американской энциклопедии. На суперобложке и на корешке порядковые слова были те же — «тор», «урс», что и в нашем экземпляре. Но вместо 917 страниц было 921. На этих-то дополнительных четырех страницах и находилась статья об Угбаре, не предусмотренная, как читатель наверняка понял, словником. Впоследствии мы установили, что никаких других различий между томами нет. Оба, как я, кажется, уже говорил, перепечатка 10-го тома британской энциклопедии.